18. Капитан де Сойя пришел в себя на борту «Авизо Рафаил». Ему позволили дать кораблю название. Это имя капитан выбрал не случайно. Архангел Рафаил соединял разлучившихся влюбленных. До этого воскресать де Сойе приходилось дважды, но оба раза при воскрешении присутствовал священник, который давал пригубить Кагора, а затем подносил апельсиновый сок. Потом за дело брались техники, которые беседовали с ним, объясняли, что к чему, и не уходили до тех пор, пока он не начинал мыслить здраво. На сей раз не было ни священника, ни техников, только выпуклые, вызывающие клаустрофобию стенки реаниматора. Мигали индикаторы, на мониторах возникали ряды символов, в которых де Сойя пока не мог разобраться. Ему повезло, что он вообще в состоянии думать. Капитан сел, осторожно свесил ноги. «Ноги. У меня их снова две». Никакой одежды на капитане, естественно, не было. Розовая кожа, мокрая от загадочного раствора, что плескался в реаниматоре, поблескивала в свете ламп. Де Сойя ощупал ногу, грудь, живот. Ни намека на оставленные демоном раны. А на ноге не сохранилось даже царапины. «Рафаил». «Слушаю, святой отец», — ответил ангельский, то бишь начисто лишенный половых признаков голос, который благотворно действовал на де Сойю, успокаивая нервы. «Где мы находимся?» «В системе Парвати». «Что с остальными?» Де Сойя смутно припомнился сержант Григориус и два других члена экипажа. Однако капитан совершенно не помнил, как они попали на борт. «Пробуждаются, святой отец». «Сколько прошло времени?» «Немногим меньше 4 дней с того момента, как вы прибыли на корабль, святой отец. Прыжок состоялся через час после того, как вас поместили в реаниматор. Согласно вашим распоряжениям, переданным через сержанта Григориуса, мы подошли к Парвати на расстояние в 10 астроединиц». Де Сойя кивнул. Даже это движение причинило адскую боль, которая пронзила каждую клеточку тела. Но то была приятная боль, совсем не похожая на боль от ран. «Ты связывался с губернатором Парвати?» «Нет, святой отец». «Хорошо». В свое время Парвати являлась планетой на задворках гегемонии. Таковой она оставалась и по сей день, теперь уже на задворках территории, подвластной ордену. Межпланетных кораблей, грузовых или военных, в этой системе не было. На Парвати стоял немногочисленный гарнизон, располагавший несколькими катерами. Если девчонка и впрямь направляется сюда, кроме Рафаила, ловить ее будет некому. «Есть какие-нибудь сведения о противнике?» «Неопознанный корабль перешел в гиперпространство на 2 часа 18 минут раньше нас. Координаты точки перехода подтверждают, что место назначения корабля — система Парвати. Расчетное время в пути — приблизительно 2 месяца, 3 недели, 2 дня, 17 часов». «Благодарю», — сказал де Сойя. «Когда остальные очнутся, передай, что я жду их в кают-компании». «Слушаюсь, святой отец». «Матерь Божья, что я буду делать без малого 3 месяца на этой вшивой планетенке?» Наверное, у него случилось помутнение рассудка. Ну, конечно, ранение, мучительная боль, лекарства, ближайшая система, подконтрольная ордену, возрождение вектор, 10 дней полета от Парвати, то есть 5 месяцев объективного времени. Получается, туда он попадет через 2,5 месяца после того, как корабль с девчонкой на борту окажется в системе Парвати. Нет, рассудок у него, может, и помутился, да и сейчас не совсем в порядке. Но решение он принял верное. Можно прыгнуть на пассом. Обратиться за советом к генеральному штабу, даже к самому папе. В конце концов, просто отдохнуть 2 с лишним месяца, а потом прыгнуть обратно. Де Сойя покачал головой и вновь поморщился от боли. У него приказ — захватить девочку и доставить на Пасом. Если он вернется без нее, то как бы распишется в неудаче. Наверное, за Энеей пошлют кого-то другого. Хотя капитан Марджет Ву ясно дала понять, что Рафаил уникален. Единственный на сегодняшний день шестиместный авизо класса «Архангел». Вполне возможно, что за минувшие месяцы был построен второй такой корабль, но возвращаться все равно нет смысла. А если Рафаил по-прежнему остается единственным архангелом, рассчитывать можно разве что на пополнение экипажа. «Смерть и воскрешение не являются развлечением». Это правило внушали де Сойе с детских лет. Из того, что существует таинство воскрешения, которое доступно всем истинно верующим, вовсе не следует, что к нему можно прибегать, подчиняясь прихоти. «Поговорю с Григориусом и остальными, тогда я решу, как быть. Составим план, потом воспользуемся криогенной фугой. Подумаешь, пара месяцев. За кораблем с девчонкой гонится святой Антоний. Здесь она окажется между двух огней, и мы без труда захватим звездолёт». Что ж, на первый взгляд вполне логично. Однако на ум де Сойе неожиданно пришла шальная мысль. «Без труда. То же самое ты думал перед отлетом на Гиперион». Капитан со стоном выбрался из реаниматора и отправился на поиски душа, горячего кофе и какой-нибудь одежды.